желаем, душа моя к тебе, мой Бог. Что унываешь ты, душа моя, и что смущаешься? Душа моя, и что смущаешься? Ты уповай на Бога, ибо я буду вечно славить Его. Плачу я день и ночь, слезы мои стали хлебом моим, и враги мои вновь говорят мне: ну где же Бог, ну где твой Бог? Что унываешь ты, душа моя, и что смущаешься? Ты уповай на Бога, ибо я явит Господь ночью песню меня, и молитва летит моя к тебе, мой Бог. И что смущаешься?